Стены на западной стороне около ворот полностью обрушились, и как бандиты, так и наемные солдаты, наемники, могут войти и выйти, когда они пожелают. Нет, бандиты не нападут на нас, и мы не правим, управляем этим городом, поэтому просто оставьте все, как есть. Я поняла, и все же, это невероятное количество повозок, вагончиков. На главной улице города, имелось большое количество выстроенных, расставленных, повозок, вагончиков, различных размеров, начиная от больших четырехконных экипажей и заканчивая теми, кого тянут ослы. Владелец, хозяин, уже получил компенсацию. В конце концов, предметы, товары, Триенской армии были разграблены. Планируете ли вы вернуть снаряжение нескольких тысяч человек, если это возможно? Обычно это было вполне естественно бросить снаряжение солдат феодала, поскольку они были тяжелыми, но доспехи и шлем, которые носили эти дворяне и рыцари, были намного дороже, чем некоторые плохо сделанные украшения. Она выглядела глубоко задумчивой и казалась милой, поэтому я погладил ее щеки. Уах, стой, остановись. Я оставлю эти вопросы Леопольду. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я поняла, так что, прошу, прекратите тянуть меня за щеки. Тем, кто начал этот конфликт, был я, поэтому, очевидно, что все расходы должны исходить от меня лично. Несмотря на то, что нам удалось добиться последовательных побед, появились также и потери. Мобилизации армии также требуется довольно много денег, затрат. Я смог помочь им приобрести реальный, настоящий, опыт в бою, но так как он закончился слишком быстро, оно того не стоило. Если снаряжение, которое было оставлено или разоружено от вражеской армии, будет возвращено, оно может быть повторно использовано или просто продано за деньги. По возможности, я хотел бы получить выкуп за важных людей, но, возможно, это будет пресечено условиями прекращения огня. Более того, в этом городе находился феодал, и, по-видимому, имелись дома, где жили аристократы, а также зажиточные купцы. Здесь осталось много вещей, поэтому я думаю, что было бы хорошо взять их. Оставив жителей позади, они тут же сбежали ради сохранения собственной жизни. Поэтому я думаю, что для них было бы нормально потерять многое в качестве компенсации. Эта экспедиция неожиданно оказалась неплохой для моих доходов. Пов от третьего лица. Столица, Галдония. По вышеперечисленным причинам, даже если мы откажемся от нападения, атаки, в начале войны, совершенно очевидно, что галдонианская сторона совершила чрезмерную атаку. В таком случае, прекращение огня потребует компенсации за потери и восстановление линии границы. Граф Верда имел строгое лицо, взывая, умоляя, короля Александра. В дополнение к падению Валиары, их армия также была уничтожена в попытке вернуть город, поэтому Триенское правительство решило, определило, что больше невозможно будет решать проблемы, кроме как путем переговоров через посла. После войны в Аркленде им также удалось одержать верх над Галдонией в переговорах относительно власти на территории граф Верда, который громким голосом говорил о своих теплых, сердечных личных отношениях с королем, оказался его первым выбором на должность посла. Сначала он отказался от этой роли, но по причине того, что на него надавило высшее общество из-за его длинного языка, который распространял героические рассказы о себе, он был вынужден принять должность специального посла и направиться в Галдонию. Ну, разве это не странный аргумент? Если наша страна не несет ответственности за разворачивание войны, то почему нам нужно будет выплачивать компенсацию? Однако в настоящее время вами был нанесен большой ущерб. Если вы не компенсируете ущерб, нанесенный вашей страной, моя страна и ваша страна имеют благоприятные отношения, поэтому инцидент, который произошел на этот раз, представляется мне несчастным случаем между моим вассалом и вашей страной. Или это мой вассал Виконт Хардлет совершил какое-то несправедливое деяние, которое противоречит вашему чувству морали? Я не совсем в курсе этого, осведомлен об этом. Более того, согласно полученной мною информации, мне кажется, что эта ваша армия уничтожала убегавших, спасавшихся, жителей, и, вдобавок ко всему, направила свои стрелы в сторону моей армии и открыла стрельбу. Верда отвел взгляд, отвернулся. Все было именно так, но он не признал бы этого, даже если бы его рот был разорван, хотя это представляло бы ужасное зрелище. Это не что иное, как бездумные, глупые, слова мятежников. Это никак не описывает того, что на самом деле произошло. К Король ударил по столу, или можно было подумать, что он так сделал. Вместо этого он решительно, энергично, положил свою чашку на стол. «Мы получили упреждающие удары, в дальнейшем вы серьезно шагнули в пределы нашей территории. Если это действительно война между враждебными странами, нациями, то тем, кто должен заплатить компенсацию, является ваша страна, не так ли? Но я сказал, что я отзову свои войска без всяких условий, безоговорочно. Я верну свои войска обратно к линии границы, и мы оба забудем о том, что произошло. Разве это не лучший результат?» Но Верде не был согласен с этими условиями. Количество вещей, предметов, потерянных в войне между королевством Три и армией Хардлетта, слишком велико. Армия, разгромленная на границе, понесла значительные потери, а армия, которая пыталась вернуть Валиару, была уничтожена, многие сдались, и даже сейчас точное количество жертв оставалось неизвестным. Общее количество войск, которые были уничтожены, превышало 10 000 человек. Количество снаряжения, которое они потеряли, тоже было огромным, и продовольствие, также было украдено в смехотворно огромном количестве у разгромленных отрядов снабжения. Запасы уже оставалось мало из-за резкого повышения цен на зерно и частых восстаний на оккупированной территории. В этой связи, если они не смогут получить компенсации, возмещение ущерба, правительству, власти, будет нанесен большой удар. Вдобавок, вместо того, чтобы проиграть королевской армии Галдонии, Триенская армия дважды проиграла какому-то феодалу в отдаленных регионах. Отсутствие каких-либо дивидендов в обмен на достижение, установление, мира приведет к тому, что королевская власть полностью потеряет свое лицо. Эта ситуация не предвещала ничего хорошего, поскольку прямо сейчас на территории бывшего Аркленда они задействовали все свои силы, пытаясь подавить частые восстания фермеров. Верда надеялся, что галдонианский король не окажется жестким противником переговоров, каким он был по слухам. Подобное было также и на предыдущих переговорах. Если он не совершит, не допустит никаких ошибок, не останется другого выбора, кроме как постоянно оказывать на него давление. Глав 76.2. Если вы не согласитесь выплатить компенсацию, то, к сожалению, я не смогу так быстро согласиться на прекращение огня. Лорд Хардлетт уже достаточно глубоко зашел на мою территорию, так что это может закончиться тем, что его и его армию постигнет печальный удел, понимаете? Это был блеф. Сразу после того, как они потерпели неудачу в захвате Валиары, в этой области больше не осталось ни одной квалифицированной армии. Основная, главная, сила королевской армии находилась в окрестностях столицы Трисны, и даже если бы армии лордов собрались бы, близлежащие, соседние, феодалы не бросили бы вызов могущественной армии Хардлетта, который уже дважды одерживал победу со своим незначительным количеством сил. «Я не стремлюсь к войне с вашей страной». На лице Верда появилось облегчение. Но многие войны происходят даже тогда, когда обеим стороны они не нужны. Его лицо напряглось. «Мне не обязательно знать. Я не хочу знать, собираетесь ли вы уничтожать некоторых людей или нет, но такие действия вызовут у меня недовольство». Король открыл окно во время разговора, и ему открылся вид на всю столицу, возвысился над всей столицей. Галдония – великая страна, и собрана подходящая, соответствующая армия. Что вы имеете в виду под этим? Король взглянул на него. Он улыбался, но его взгляд не покидал глаз Верда. «Это не имеет ничего общего с этим инцидентом. Но моя армия становится сильнее, давая им проводить учения». Теперь, когда это было упомянуто, Верда отдавал себе отчет в том, что число солдат в гарнизоне стало меньше, сократилось. Есть идеальное, отличное место для проведения учений на южной территории. Это крупное учение, проводимое 30 000 военнослужащих, в котором я бы хотел, чтобы они добились успеха любыми средствами, во что бы то ни стало. Лицо Верда начало терять цвет, когда кровь стекла с его лица. Огромная армия из 30 000 человек направлялась на юг. Он не стал настолько глуп в мирные времена, чтобы думать, что в данное время это будет просто обычная тренировка. Даже только мятежные фермеры и вторжение, наступление, армии Хардлетта вызвало достаточно шума, поэтому даже страшно было подумать о том, что произойдет, если 30 000 законная, легитимная армия Галдонии также столкнется с ними. «Конечно, вы шутите с такой демонстрацией, показом шествием, вы вызовете изоляцию вашего народа. Хоть Галдония и большая страна, она не сможет одновременно противостоять четырем противоборствующим странам. Это лишь учебная тренировка. Но если мы ведем здесь речь о гипотезах... Король улыбнулся. Это была агрессивная улыбка, без мельчайшей доли хладнокровия, невозмутимости или дружбы. В то же время было лишь три страны, нации. Если они уже погибли, были убиты, будут ли наказания, взыскания, которые я получу от этих преступников, иметь особое значение? Они оба больше не произнесли ни одного слова. У короля не было необходимости говорить что-либо еще, а Верда не мог ничего возразить, ответить. Вполне очевидно, что Трия не сможет в настоящее время вынести, выдержать, какой-либо полномасштабной атаки со стороны Галдонии. Даже если бы Галдония получила военные, вооруженные, санкции от соседних стран, Трия, конечно, была бы не при делах, не была бы в поле зрения, к тому времени. Молчание продолжилось, даже когда король медленно закончил наслаждаться второй порцией чая, поскольку звук его тихого опускания чашки резонировал, разнесся по комнате. «Граф Верда, это перемирие. Давайте оба усмирим наши мечи и вернемся домой. Что вы скажете на это?» Верда являлся специальным послом, которому была доверена вся власть, и как только он разочарованно кивнул головой, обе страны договорились о взаимном прекращении огня. Условия заключались в том, чтобы немедленно удалиться, отойти к предыдущей пограничной линии, освободить всех военнопленных, и обе стороны не будут ставить под сомнение, на кого ложится ответственность за войну. Кроме того, для предотвращения столкновений в приграничной зоне было принято решение о создании зоны, действующей, выступающей, в качестве буферной зоны. Верда смог основательно вкусить ужас от человека по имени Король Александра. Кто сказал, что король был слаще, приятнее, милее, своей репутацией? Если существуют преимущества, выгоды, которые можно получить, этот король будет готов участвовать в войнах по всей земле на этих равнинах. Тем не менее, самым большим беспокойством для Верда в настоящее время являлось то, как с ним обойдутся после того, как он доставит эту информацию обратно в свою родную страну. Эгирпов. Неделю спустя, Валера. Это похоже на прекращение огня, перемирие. Я вижу. Это правда. Война закончилась. Прекратить огонь, людьми, собравшимися в этом месте, были я, Леопольд, Селия, Ириджина и Пипи. По-видимому, никто не оказался удивлен. Это был уже предсказанный результат, и мы сформировали наши планы вокруг этого предположения, гипотезы. Каковы условия? Безоговорочный и мгновенный вывод, отход войск, а также освобождение всех военнопленных. Вот и все. Хо, похоже, король вышел превосходящим, оказался выше, в переговорах. Пожалуй, но Леопольд, ты не должен... Тебе не следует обращаться к королю так небрежно, непринужденно. Я не скажу этого в его присутствии. В любом случае, поскольку режим прекращения огня установлен, мы не должны засиживаться, задерживаться, поэтому давайте возьмем то, что нам нужно, и быстро вернемся домой. Мы словно группа бандитов. Селия пошутила. Если бы мы были настоящими бандитами, то мы бы также взяли женщин. В таком случае вы разве не бандит? Вы не только полакомились, вкусили эту девушку, но и вкусили тех двух горничных, не так ли? Она обратила внимание. Я, естественно, наслаждался горничной с большой грудью и горничной средних лет. Конечно же, я ничего не сделал посредством силы. Леопольд, награбленные предметы и добычу, трофеи, их уже загрузили. Одним из условий прекращения огня являлось то, что ответственность за войну не будет ставиться под сомнение, вызывать вопросов ни одной из сторон. В этом случае нам не придется возвращать товары, которые мы награбили во время конфликта. Да, нет никаких задержек. Приблизительно все, что имеет какую-то ценность, особенно броня и оружие, сложено в горах. Как и ожидалось, мы не смогли вместить все, поэтому часть останется за стенами. Я не возражаю. Когда мы уйдем, могут прийти бандиты, так что это нормально, если внутри осталось немного добра. Это потому, что мы разрушили стены, защищавшие город. Я буду чувствовать себя виноватым, если позволю бандитам насиловать симпатичных женщин в этом городе, когда им заблагорассудится. Если солдаты хотят вернуть его, пусть они возвращают, приносят то, что захотят. Конечно, я не могу позволить им делать то, что заблагорассудится со снаряжением, но если они продадут его, это будет хорошим дополнительным доходом для них, поскольку индивидуальный, отдельный, Грабеж носит довольно запрещенный характер. Если я не дам им какую-либо награду, то их боевой дух не улучшится. С оружием в стороне, не считая оружия, мы вывезем, вернем, такие вещи, как золото и драгоценности, не так ли? Разговор становился все более похожим на разговор бандита. Мы уделяем им приоритетное внимание при упаковке. Чтобы предотвратить их кражу, ведется запись, в которой перечислены, указаны, предметы. Я сказал ему, что мне не нужно видеть этот список, но Селия так или иначе берет его и дает ему прочесть. Она действительно честная, серьезная девушка. Если приготовления закончены, то почему бы нам не отбыть, ретироваться, завтра? Нет причин оставаться здесь. Да, сир, да. С тех пор, как я жил в Галдонии, не прошло и 2 лет, но, сколько войн это повлекло за собой, не говоря уже о том, что, видимо, наступит, придет, еще больше войн. Создавалось впечатление, что моя жизнь тесно переплеталась как с битвами, сражениями, так и с войнами. Я наблюдал, как мои подчиненные, помощники, быстро покинули комнату, чтобы сделать окончательные проверки относительно приготовления и отдать приказы солдатам, после чего я направился в спальню. Как только я отдал приказ, у меня больше не осталось никаких дел. Они были высококвалифицированными людьми, поэтому он не сомневался, что они все достаточно хорошо выполнят. «Вы идете спать? Тогда я принесу простыни Кие». В коридоре я сжал в объятиях и поднял за бока горничную средних лет, засунув руку в ее промежность, и спустил с нее нижнее белье. Я обнажил ее задницу и довел возбужденную женщину до спальни. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет. 20 лет. Лето. Традиционное исчисление возраста. Звание. Виконт королевства Галдония. Командующий Восточной независимой армией. Численность отряда 2000 человек. Феодал юго-восточной области Аркленда. Частная армия 300 человек. Горный народ. Приблизительно 1000 человек. Активы. 2000 золотых, 5000 золота в долг. Оружие. Двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья. Нонна, жена. Карла, наложница-любовница. Мел, наложница-любовница. Сью, дочь. Куу, Руу. Рита, имитация горничной. Себастьян, дворецкий. Йогужи, гостья. Столица. Мелисса, Мария. Катрин, Антония, сын, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 49, родившиеся дети, 7, глава 77.1, Эгирпов, город Рафин был окутан в беспокойную и тревожную атмосферу. Причиной этому являлась большая армия возвращающейся кавалерии и огромное количество военных трофеев, которые были возвращены, были доставлены обратно. Такое ощущение, что происходит миграция целой нации. Разве там не 100 повозок, экипажей, насчитывается 15 крупных повозок и 75 среднего типа и меньше, но 20 из них содержат воду и корм. Селия хорошо помнила мельчайшие детали, подобные этой. Это впечатляло. Но она, возможно, уделяет этому слишком много внимания понапрасну. Если вы отвлекаетесь на мелочи и упускаете из виду общую картину, это не принесет вам ничего хорошего. Ау, не растягивайте мои щеки, когда я говорю вам что-то серьезное. Вы правильно сделали, что вернулись невредимыми, в пределах территории не произошло каких-либо конкретных изменений. Хотя, вы вновь, в очередной раз, привезли с собой такое большое количество трофеев. Адольф, который пришел, галопом на маленькой лошадке, похожей на осла, также, по-видимому, был ошарашен. Ну, это было связано с тем, что мы привезли 1000 мечей, копии всего того, что стоило их веса. Помимо этого, имелись также дорого выглядящие доспехи и луки, которые могли бы помочь нам преобразовать целую армию. Что ж, это как и ожидалось, у вас не будет места, чтобы это оставить. Мы продадим большинство из них. Тут мало ценных вещей, поэтому просто сохраните копья и обычные, стандартные, доспехи в каком-то пустом месте, свободном помещении, и накройте их плащом, накидкой или чем-то еще, а мы доставим драгоценности и золото в поместье. Что, скажите на милость, вы сделали? Не рассказывайте мне. У Адольфа в голосе чувствовалось сомнение. Я совершил почти ровно то, что он себе представлял. Я просто взял то, что оставили после себя дворяне и дельцы. Не волнуйтесь, я ведь ничего не брал у обычных жителей. Пожалуйста, поступайте более умеренно, сдержанно, прошу вас. Адольф произнес это тревожным голосом, когда привел с собой несколько людей, чтобы посчитать количество военных трофеев. Вероятно, он хотел создать точную, тщательную инвентарную опись. Он хотел сформировать сводные данные о людях, земле, активах, ресурсах и задокументировать, зарегистрировать их вместе, в совокупности. Селия делала нечто похожее, но она упускала, не учитывала, некоторые важные шаги. С другой стороны, Адольф абсолютно не ошибался и ничего не упускал из виду. Он очень талантлив, но еще более глубокое впечатление производит то, что он не впадает в депрессию, выполняя такие обстоятельные, детальные и хлопотные задачи. Может, мне стоит взять его с собой, чтобы поразвлечься, расслабиться с некоторыми женщинами. Думая о том, какую женщину он хотел бы, желал, я покинул Леопольда, чтобы разобраться с общими делами, вопросами возвращающегося отряда, и привел, доставил Селию и Ириджину обратно в поместье. Пипи также держалась рядом со мной, была у меня под боком. Несмотря на то, что я отсутствовал не так уж долго, мне хотелось обнять женщин, которых я безрассудно, безответственно оставил в поместье. Я хотел, чтобы меня обернули, окутали в гигантские сиськи Нонны, чтобы Карла обслужила меня, и было бы неплохо, если бы Мел все еще могла брызгать грудным молоком. Пока я принимал бы участие в этом, я бы также отшлепал задницу Риты. Моя грудь и промежность пульсировали в ожидании, когда я открывал дверь, наблюдая странную передо мною. С возвращением. Карла и Мел подпрыгнули вперед и поцеловали меня. Если внимательно посмотреть на них, они были одеты в соответствующие, гармонирующие, сочетающиеся, свободные платья из одного, цельного, куска. Их длина была длинной, но если я сверну, закатаю его, похоже, что я смогу легко проникнуть в них. Рита, а также сестры Куу и Руу, пришли попозже, чтобы поприветствовать меня. Все было нормально, но... Нонна упала на колени и ее плечи поникли, опустились. Что случилось? «У-у-у-у, пожалуйста, спросите их двоих». Когда я пошел к ним, Карла и Мел были полны улыбок, держали друг друга за руки и говорили в один голос, в унисон. «Мы вдвоем забеременели». Селия была единственной, кто издала такой удивленный возглас. «Я выпустил такое количество спермы им внутрь, когда принимал, обнимал их обеих, что это позволило им забеременеть». Это обрюхатило их. Было бы странно, если бы они не забеременели. Вот как, это правда, это хорошо. Подойдите сюда. Я обнял, прижал их и погладил по головам. Они обе были старше меня, особенно Мел, которая была старше меня на 17 лет, но она все еще оставалась моей милой девушкой. Эхэхэ, я вдруг почувствовала себя не слишком хорошо. Я решила, что это какая-то болезнь, но Мел почувствовала то же самое. У нас также был врач, который проводил осмотр, поэтому это не оказалось ошибкой, относительно этого не осталось никаких сомнений. Карла умоляла, просила, меня похвалить ее, в то время как Мел взяла мою руку и положила ее себе на живот, чтобы погладить. Все же это было слишком быстро, рано, поэтому я не могу сказать, что я ощутил, когда прикоснулся к ней, но зная, что мой ребенок там, я почувствовал странное ощущение. Я не знаю, что мне делать, я должен дать, позволить, тебе отдохнуть. В любом случае, я не имел ни малейшего понятия относительно выполнения родительских обязанностей. Уфуфу, вам не нужно ни о чем беспокоиться, поскольку вынашивание ребенка – это работа женщины. Это нормально, это будет хорошо, если вы будете обращаться, относиться к нам так же, как вы всегда делали раньше. Я не хвастаюсь, но я уже родила троих детей, поэтому я также могу дать некоторые советы Карли-сан. Пожалуйста, будьте спокойны. Хорошо, что меня успокаивала такая беременная женщина-ветеран, как Мел. Если бы на ее месте была Карла, то это вызвало бы у меня тревогу. Я больше не буду лазать по крышам, взбираться на крыши. Я отморожу живот, мой живот замерзнет, если выйду на улицу, чтобы пописать, поэтому я также воздержусь от этого. Вы с самого начала не должны были совершать подобные вещи. Так она все это время занималась такими вещами снаружи. Мел, если Карла сделает что-то странное, не стесняйся отругать ее. Карла также должна слушать то, что говорит Мел. Да, в конце концов, это ребенок Агира. Я буду лелеять, беречь его. Я понимаю, наша беременность должна занять примерно одно и то же время, поэтому мы должны родить сильных, здоровых детей вместе. Рита, Куу, Руу и Сью, которые уходили, появились и восторженно веселясь, окружили их обоих. Селия, оправившись от шока, теперь заботливо, бережно, прикасалась к животу, словно дотрагиваясь к чему-то хрупкому. И Реджине, разумеется, сказали, что не нужно слишком сильно, энергично, прикасаться к животу, поэтому на всякий случай, она использовала лишь кончик пальца, чтобы нажать на него несколько раз. Эти два живота не так уж отличались друг от друга с точки зрения внешнего вида, но Селия и Риджина были чрезвычайно заинтересованы в жизни, существовавшей внутри. В этой гармоничной атмосфере лишь одна женщина несла в себе мрачную ауру. Не переживай слишком сильно об этом. Это долгожданный момент, пора, почему бы не отпраздновать. Конечно, я дам им свои благословения, но все не так, но дело не в этом. Может быть, мое чрево, матка, говорит мне, что оно ненавидит меня, что оно не может забеременеть, и это такое жалкое ощущение. Фактически, Нонна, заявив, что она одна является законной женой, немного осознавала тот факт, что даже после того, как я принимал, обнимал ее так много раз, она оставалась единственной, кто не мог забеременеть. Такого рода вещи случаются. Тебе сейчас всего 19, так, отныне, я буду продолжать принимать, обнимать тебя без всяких колебаний, и ты где-нибудь забеременеешь в течение этого периода. Но если мальчик родится первым, ну, один ведь уже родился, не так ли? Думаю, возможно, это не имеет смысла, что я так тороплюсь. Нонна уткнулась, зарылась лицом в мою грудь и прошептала тихое, нежное «спасибо». Я не знаю, за что она меня поблагодарила, но, думаю, я сейчас сожму ее в объятиях. Ах, Нонна делает это. Громкий голос Карлы нарушил наше тихое времяпровождение. Нет, нет, разве мы просто не обнимаем друг друга? Тогда как насчет этой руки? Прежде чем я осознал это, рука Нонны потирала, натирала мою промежность. Ну, его драгоценная вещь стала возбужденной, поэтому я подумала, ты понимаешь. Сжимание в объятиях Нонны было равносильно прижиманию ее груди ко мне. Мой член, который вернулся с поля боя, фактически заявлял, что он уже жаждет женщин. Сейчас мы станем это делать по-настоящему, так что все будет в порядке. Но я не могу трахать беременных девушек. Я не думаю, что смогу проникнуть, войти в тебя, вас, но ты, вы, могла бы использовать свой рот и руки. Ваши животы еще не особо выделяются, бросаются в глаза, поэтому это не должно ухудшить ваше настроение, верно? Мел и Карла не занимались этим давненько, поэтому они, возможно, страстно желали этого. Тогда пойдемте принимать ванну. Рита, ты тоже приходи, я займусь с тобой любовью. Большое спасибо. Я должен быть ласковым, нежным, со всеми женщинами в доме, которым пришлось ждать меня. Богатый секс – это секрет поддержания хороших отношений с женщинами. Что ж, Ириджина-сан, видимо, мы должны обмыть наши тела в отдельном месте, наверное. Мы не можем встать у них на пути, мешать им. О, подожди, но можем ли мы вдвоем развлечься и утешить друг друга? Нет, мы не будем, скорее всего, нет. Давай хотя бы пойдем куда-нибудь, где не будет Агир сама. Кажется, они с удовольствием проведут там время. Ванная комната в поместье феодального лорда в Рафене была сделана наспех, и была более узкая и бедно выглядящей, чем та, которую мы изначально построили в столице, но она была постепенно отремонтирована и стала больше. Она уже, возможно, была лучше, чем та, которая находилась сейчас в столице. В любом случае, это была моя территория, поэтому я мог делать то, что считал нужным. Она снова стала больше, не так ли? Да, та, что была в столице, также была большой, но, как и ожидалось, она не могла вместить всех вместе в воде. Как только мы вошли в ванную, Мел, Карла, Нонна, Рита и я облили себя водой и омыли наши тела. Нонна и Рита омыли свои тела, используя мыльную ткань, чтобы тщательно вытереть, обтереть себя, а затем воспользовались своими телами, полными пузырей, чтобы прижаться ко мне и вымыть меня. Для Карла и Мел было нехорошо, вредно, прижиматься к их животам, поэтому Мел сосала мои губы, в то время как Карла сосала мой член. Хардлет сама ничего не должен делать. В конце концов, мы сделаем все для вас. Когда прошло некоторое время, он действительно кажется толстым, Он не помещается в мой рот. Ува, твои яйца такие тяжелые. Вы накопили много семени. Да, Эгир сама, вам лучше еще не кончать. Вы сохраните, сэкономите, много семени, а затем высвободите этот густой сок внутри меня. После того, как женщины закончили омывать мое тело, даже вплоть до помывки моей задницы, они привели меня к ванной. С температурой лета в памяти, уме мыслях, даже очень долгое купание в теплой воде не привело бы к тому, что температура поднялась бы так сильно. Когда я вошел в ванну, я обнял Нонну сзади, пока мы погружались вместе в воду. Сначала мне придется загнать в тебя всю мою накопленную сперму. Я счастлива. Нонна сидела на мне, пока мои ноги были скрещены и покачивалась, пытаясь приспособить свою собственную позицию, чтобы она соответствовала моему члену. Как только она выразила удовлетворение, она ухватилась за мой член и сама вставила его в себя. Ах, прошло так много времени с тех пор, как внутри меня был Эгир сама. Как только он проник в ее самую глубокую часть, я подождал 10 секунд, чтобы в полной мере вкусить, почувствовать удовольствие, а затем понемногу начал двигаться. Одновременно с нашими движениями, вода выплескивалась и издавала звуки разбрызгивания, плескания. Он чувствует себя довольно скользким. Ты истосковалась по нему? Да, я давно жаждала этого грешного члена. Вы, наверное, совратили, возжелали, нескольких женщин на поле боя? Да, всего несколько человек. Прямо сейчас этот мясной стержень твой. Наслаждайся им сколько хочешь. Я так и сделаю. Ты тоже можешь потрогать мою грудь. Мы сделаем это. Карла вмешалась в разговор и начала сосать грудь Нонны. Мел также улыбалась, когда сосала другую грудь. Эй, подождите. Что вы вдвоем? А не надо. Не смейте сосать мои соски. Я также отчетливо слышал звуки сосания, исходящие от них. Они не просто помещали их в свои рты, но поистине пытались что-то высосать. Нонна пыталась отцепить их от своих сосков, поэтому я удерживал обе ее руки. Эгир сама. Почему? А-а-а, Карла, не кусай меня. Было бы напрасной тратой позволить такому интересному моменту, как этот, закончиться. Они действительно большие, не так ли? Пока что-то настолько чудовищное существует, это заставляет нас выглядеть плоскими. Мы должны избавиться от монстров. Глава 77.2. Карла схватила сосок и потянула его. Нонна откинула голову назад и закричала. Я бы упрекнул их, если посчитал, что действия, которые они совершают, слишком грубы, но они не казались насильственными, а ощущение ужесточения, натяжения затягивания, было довольно приятным. Несмотря на то, что грудь такая крупная, соски такие милые, но их цвет немного темный. Взять этот, не говори о цвете. Я действительно... Ах, Мел-сан укусила меня. Прекрати, остановись, не надо. Мел задела, куснула, зубами ее сосок. Это заставило Нонну поднять бедра и громко застонать. Мел, не причиняя ей слишком много боли. Прошу прощения, сожалею об этом. Я не думал, что они все это совершали всерьез, но следы зубов остались на соске Нонны. Мел, судя по всему, была нежна, мягка, снаружи, но при этом она имела довольно безжалостный подход к ведению дел, решению проблем. После этого, Карла и Мел, беременные наложницы, продолжили свою обстоятельную групповую атаку на беззащитную Нонну, сделав ее полностью обессиленной. Нонна, вы обе, в самом деле, перестарались с этим. Теперь она смертельно устала. Извини, прости. Я не слышал от них двоих никаких угрызений совести. Однако теперь, когда ее тело было полностью расслаблено, отверстие глубоко внутри ее тела, возможно, откроется легче. Если мне повезет, я смогу исполнить ее желание. Я схватил огромные груди безостановочно дразнимой женщины и вонзил свои бедра в нее. Нонна, забеременей. Я глубже вошел в Нонну, подняв ее измученное тело над поверхностью воды и эякулировал. Возможно, вымачивание в теплой воде изменило все к лучшему, но я могу сказать, что густой, почти твердый, плотный сплошной поток спермы поступал в нее из моего члена. Ах, она выходит наружу. Сила семиизвержения привела Нонну в чувство, и она с радостью положила руку на живот. Мел, подойди и почувствуй это. Ты можешь сказать, что она стреляет, брызжет. Ара, ты права. Интересно, как долго это будет продолжаться? Две наложницы суетились, устраивали много шума, вокруг области, где я был связан с Нонной, той части, которая не смогла уместиться внутри и находилась над поверхностью воды. С таким стимулом, большое количество спермы было дополнительно распылено. «Нонна, слышишь, он издает брызгающие звуки, пока течет в вас. Я уверена, что ты в скором времени будешь беременна, как и мы. С таким огромным количеством семени, яйцеклетка внутри Нонны Сан должна будет стать яичницей». Глядя на то место, которым мы были соединены, и слушая грязные разговоры, Нонна задрожала, затрепетала. В конце концов, долгое семяизвержение закончилось, когда я опустил, понизил, талию и позволил Нонне погрузиться обратно в воду. «Фу, это было приятно, хорошо. А как насчет тебя? Это был лучший. Я тоже очень многое получил. Мой член вышел из нее, но было бы расточительно, если бы сперма вытекала бы обратно, поэтому Нонна держала все в себе, когда поднималась из воды. Что ж, пришло время для следующего человека. Рита, ты ведь тоже хочешь, не так ли? Я приму, обниму тебя сейчас, так что иди сюда». За пределами ванной Рита отчаянно натирала, потирала себя, когда ковыляла ко мне и потряхивала своей гордой задницей в мою сторону, относительно меня, опуская ее на верхнюю часть моей талии. С такой большой задницей сверху, мой член в очередной раз восстановил свою силу. «Что вы предпочитаете, алкоголь или фруктовый сок? Есть также и мясо». После выхода из ванны, я и женщины отдыхали на диване, наслаждаясь напитками, которые приготовили Куу и Руу. Обычно Себастьян и Рита выполняли подобные дела, но дворецкий был занят подготовкой к сегодняшнему торжеству, а Рита стонала в ванной, размахивая задницей. «Может быть, я немного переусердствовал. Хардлет сама, сейчас подходящее время». Адольф пришел, когда я наслаждался выпивкой с женщинами на руках. Адольф положил лист бумаги на стол, капая холодным потом на лицо Нонны, которая закатала глаза, Карлы, которая щелкнула языком, и улыбавшийся Мел. «А это что?» «Это список военных трофеев, которые я сделал ранее. Я не знаю стоимость брони, оружия и драгоценностей, поэтому так указано лишь количество, сумма, в то время как количество золота точно подсчитано». «Хо, ты хорошо посчитал это за такое короткое время. Даже с учетом того, что это был короткий период, мы вернулись незадолго до полудня, и теперь солнце уже зашло. Мы занимались этим столько времени, неудивительно, что Рита, которая должна быть жизнерадостной, стойкой, погрузилась в такое состояние. Оружие может быть использовано в некоторой степени частной армией, но я планирую продать все драгоценности и ценные вещи такого рода и превратить их в золото. Вы знаете торговцев, которые купили бы их у нас. На такую сумму торговцам в Рафене, сопоставимым с магазинами различных товаров, было бы невозможно их купить. В столице Галдонии есть много способных приобрести подобные вещи, богатых торговцев, хотя вас это устроит, Хаэм, если вы думаете об этом в обычном порядке, я думаю, что нет выбора, кроме как продать награбленное в столице. Я бы не рекомендовал этого. Совершенно очевидно, что богатые торговцы в столице обладают тесными отношениями с королевской семьей, особой. Предметы, которые у нас имеются, были награблены, верно. Так что, если королевская особа, семья, узнает об этой подробности от торговцев, это лишь возложит на нас нежелательное бремя. Я понимал, что это, конечно, был не тот случай, когда нас будут хвалить за кражу у Треи, страны, наций, дружественных отношений, независимо от того, насколько незначительной она была бы. К тому же, если наши военные трофеи будут стоить много денег, то, возможно, нам придется платить какой-то налог. Все же, гражданские чиновники в столице постоянно стремятся получить возможность обложить налогом знатных феодалов. У нас нету такого варианта, где подобная продажа драгоценностей не будет обвиняться открыто, публично, и где об этом не говорят. Адольф размышлял над этим про себя. Когда война заканчивается и наступает, приходит мир, его присутствие приобретает дополнительное значение. Возможно, Маграда или Стура, предпочтительнее второе. Эта страна сейчас развивается коммерчески, и там располагается также много крупных торговцев, которых мы ищем. Кроме того, многие из их торговцев не находятся под влиянием государства, нации, державы, так что это удобно. Стура, это на другой стороне реки, верно? Они возьмут на себя хлопоты, чтобы прийти сюда, торговцы пойдут туда, где учуют запах золота. Более того, продавая наши товары в стороннюю страну, через третьих лиц, они даже возьмут вещи, которые принадлежали королевству Трея, поэтому мы можем смело их продавать. Это прекрасно, если будет так, как ты говоришь. Если мы сможем продать вещи за большие деньги, то будет неважно, где мы их продаем. Это будет зависеть от переговоров. К сожалению, драгоценности и произведения искусства находятся вне моей специализации, поэтому я не могу в достаточной мере оценить их стоимость. Было бы хорошо, если бы мы смогли как-то скрыть эту слабость во время переговоров. Глаза Нонны засверкали. «Нонна, ты не можешь пойти, тебе нельзя идти». Доказательство того, что ее глазам нельзя доверять, лежало, заключалось, в нескольких фальшивых предметах, разбросанных в нашем доме. «Даже если ты надуешь щеки, ты не пойдешь. Если у нас нет адреса, то какая разница, что мы говорим? Давайте сделаем все, что в наших силах. Я оставлю выбор торговца за вами». «Я понял. Тогда я дам вам лишь список по золоту». Отчет показывал различные сведения о валюте, и в итоге было написано 4000 золотых. «Вижу. Здесь было не так много, как я думал. Это крупная сумма, но для мобилизации армии в первую очередь потребовалось бы около 3000 золотых. Торговцы как следует, надлежащим образом, забрали свои деньги и сбежали со своим состоянием. Мы можем ожидать, рассчитывать, что дворяне принесут дорогие доспехи и драгоценности от своих семей. Это столкновение, конфликт, стало для нас ценным опытом. Я также придумал несколько новых тактик, и у нас не было никакого дефицита, так что результат для нас оказался довольно успешным. Леопольд зашел и заговорил до того, как я его заметил. Учитывая, что меркантилизм и прочее барахло, дрянь, были вне его компетенции, он молчал. Было бы полезно, чтобы мои подчиненные понимали свои области специальности. Их личности были прежде всего сильны, поэтому, если бы их сфера предметов пересекалась, то между ними каждый день были бы постоянные конфликты. Наверное, среди жителей также оказалось больше солдат. Пожалуйста, передайте Ириджине, чтобы их включили в частную армию. Увеличится численность частной армии, улучшится также и сотрудничество, взаимодействие. Да, Восточная армия в конечном счете будет возвращена королю. Основным направлением новой тактики будет объединение частной армии с кавалерией лучников. Я рассчитываю на тебя. После этих слов Леопольд ушел. Теперь, когда не осталось никаких отвлекающих факторов, я мог держать женщин слева и справа. Ты обслужишь меня, я просто хочу развлечься, пока могу. Мне придется направиться, заглянуть в столицу, как только я отдохну своим телом. Король меня в частности не вызывал, но письмо от Эриха велело мне прийти побыстрее, и оно было написано решительным, серьезным тоном. Я вздохнул, поскольку ему, вероятно, просто хотелось на что-то пожаловаться. Я прижал, удерживал, зажал голову Мел, пока она сосала мой мясной стержень, и выстрелил своей спермой в ее рот. Семя Гира сам и в моем чреве, и в моем животе. Она поднесла обе руки к своему животу в экстазе, и как только Мел убирает свой рот, Карла открывает свой. Нонна также выглядела так, словно она хотела обслужить меня своим ртом, поэтому я попросил ее использовать мой палец. Теперь мне придется принять этих женщин настолько, насколько я смогу это сделать. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет. 20 лет. Лето. Традиционное исчисление возраста. Звание. Виконт Королевства Галдонии. Командующий Восточной Независимой Армией. Численность отряда 1950 человек. Феодал Юго-Восточной области Арклинда. Частная армия 300. Горный народ. Приблизительно 1000 человек. Активы. 6000 золота, 5000 золота в долг. Оружие. Двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья. Нонна, жена. Карла, наложница-любовница. Мел, наложница-любовница. Сью, дочь. Куу, Руу. Рита, имитация горничная. Себастьян, дворецкий и Агужи, гостья, столица, Мелисса, Мария, Катрин, Антония, сын, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 49, родившиеся дети, 7. Глава 78.1. Эгир Пов, столица Галдонии. Лорд Хардлет, как хорошо, что вы пришли. Давненько не виделись со времени победной церемонии в войне Аркленда. Да, ваше величество. Что касается нынешнего инцидента, я приношу извинения за то, что побеспокоил ваше величество, замарав, испачкав собственные руки. Я опустил голову перед королем. Как только я прибыл в столицу, появился, вышел Эрих и взял меня с собой, чтобы повидаться с королем. Я планировал пойти к нему после того, как я повеселюсь, развлекусь, с Мелиссой и остальными. Ничего страшного, я лишь слегка сделал вид, что мобилизую армию. Запланированные учебные занятия, тренировка, уже прекращены. Не наблюдалось абсолютно никаких потерь. О, правда, тогда нет никаких проблем. Тогда я мог бы пойти с девушками на один круг. Эрих пристально посмотрел на меня. Итак, какой ущерб вы понесли? Были ли у вас какие-либо препятствия в обеспечении безопасности или охране границы? В этом отношении не было никаких проблем. Ущерб был довольно незначительным, а среди восставших фермеров оказалось немало таких, кто обладал опытом в военных кампаниях, так что наоборот, частная армия была укреплена. Нет, урон был минимальным. Нет никакой особой необходимости в пополнении резерва военнослужащих. Пхух, я получил сообщение, что вы дважды сражались против соперника с несколькими тысячами человек. Но, несмотря на это, вы отделались минимальными потерями. Это действительно так. Первая битва была неожиданным нападением, а вторая являлась массивной атакой после того, как враг был напуган до полусмерти. Мы создавали такие ситуации, в результате которых оказывались в подавляющем преимуществе перед нападением, поэтому мы не понесли почти никаких людских потерь. Помимо этого, мы смогли моментально вторгнуться в центральную область, в значительной степени из-за того, что противник не установил свою защиту, оборону. Вот как, это правда, чего и следовало ожидать от армии во главе с самым сильным храбрым генералом моего королевства, как мощно, сильно. Я не достоин похвалы вашего величества. Я не видел никакой особенной злости, гнева или неприятных эмоций от короля. В таком случае, это означало, что в моих извинениях не было никакого смысла. Но, на этот раз инцидент нарушил многие из моих планов, выйдя из-под контроля. Голос короля мгновенно стал холоднее. Как я и предполагал, он злился, поэтому я надеялся, что у него не было каких-то странных, необычных, ожиданий относительно меня. После одного взмаха руки короля, часть людей, за исключением гражданских и военных чиновников, покинула кабинет, комнату. То, что я собираюсь сказать с этого момента, не может быть услышано кем-либо еще. Я тайно предполагал, что Трия будет нашим следующим врагом. В этой связи, когда наступит, придет время, я буду игнорировать, пренебрегать наши временные дружеские отношениями с ними. Я вспомнил, что Леопольд уже как-то ссылался на то, что Трия будет следующим врагом. Но если бы я просто продолжил, о, я понимаю, тогда это могло бы рассердить короля, поэтому я немного преувеличил, сгустил краски и изобразил удивление. В этот раз Трия была неосторожна, а окружающие страны начали проявлять осмотрительность, осторожность по отношению к нам. Это стало немного раздражать. После прекращения огня, казалось, что триенские стражники удалились от пограничной линии, которая до сих пор оставалась без внимания. Это означало, что даже если им представится возможность для нападения, они не смогут мгновенно установить свой контроль над ней. Среди гражданских чиновников есть такие, кто высказался за то, чтобы вас наказали должным образом за разжигание дипломатической деятельности. При всем уважении, Эрих попытался прервать это предложение, но король поднял руку, чтобы остановить его. Возможно, он намеревался прикрыть меня. В следующий раз, когда я увижу, как ты смотришь на впадину Нонны между ее груди, я прощу тебя. Если следующие 100 лет будут сохраняться в мире, то я не буду об этом думать, но сейчас об этом не может быть и речи. Я также думаю, что вас не стоит наказывать за этот небольшой инцидент, который вы совершили. Таким образом, я хочу, чтобы вы расплатились со мной посредством действий. Эрих и я оба, возможно, сделали сомнительные, двусмысленные лица. С этого момента у вас с границей Трии должно быть немного войск, дислоцированных в ваших соответствующих гарнизонах, крепости, форпосты, опорные пункты или лагеря, временные поселения могут быть созданы, но я все же спрошу вас. Король замолчал, сделал паузу на некоторое время. По моему приказу, вы можете прорвать дыру в обороне Трии и угрожать, пригрозить им с востока. Конечно, это представляет собой довольно легкую задачу. Их военная сила, возможно, восстановлена, а их оборонительные формирования в настоящее время неизвестны, поэтому нет никакой возможности узнать этого, но было бы плохой идеей проявить сомнения, нерешительность в этой ситуации. Я уже сказал это, так что я что-нибудь с этим сделаю, что-нибудь обязательно придумаю. Сработала ли эта стратегия или нет, но король снова смягчил, ослабил свое строгое выражение лица. Очень хорошо, тогда это будущее, последующее, служба-услуга, в сражении послужит противовесом вашим прегрешениям, и я проигнорирую этот инцидент, происшествие. Король хлопнул в ладоши, и люди, которые выходили из комнаты, быстро вернулись назад внутрь. Тогда давайте на этом закончим. Вы свободны. Обладатель высшей власти в Галдонии медленно сел на трон и выпил свой чай. Я единожды, один раз, поклонился и собирался выйти из комнаты, но мне еще не разрешили уйти. Граф Ротхолд, лорд Хардлетт, я хотел бы, чтобы вы знали о предстоящей, грядущей, дипломатической деятельности. Лорд Хардлетт, не убегайте, не уходите. В конце концов, нам пришлось несколько часов выслушивать выговоры, нарекания, дворян, занятых во внутренних делах и учтивые жалобы гражданских чиновников. Эрих сказал мне, что это произошло потому, что я дважды уснул, поскольку все это неоправданно затянулось. Во всяком случае, допрос был закончен. Я не получил наказания, и теперь я мог принимать женщин в столице столько, сколько захочу. Все не так уж плохо. Я забрал Селию, которая задавалась вопросом, что со мной будет, и взволнованно ждала меня в зале ожидания, приемной, и направлялась в мой дом в столице после долгого отсутствия. Теми, кто сопровождал меня на этот раз, были Селия и Нонна. Селия, естественно, следовала за мной, а Нонна сказала мне, что прошло уже довольно много времени с тех пор, как она делала покупки в столице. По словам Сели, шпиона, похоже, что она тайком, незаметно упаковала в повозку некоторое количество золота. Несмотря на то, что население Рафена получило внезапный приток, наплыв, это место все еще представляло собой отдаленную сельскую местность. Я пока закрою на это глаза, я пока опущу этот факт. Нонна и остальные, кто пошли домой впереди нас, вероятно, сообщили обо всем другим, потому что как только мы вошли в дом, все оказали нам радушный прием. С возвращением домой, Мелисса и Мария поприветствовали нас с Мицуюби, один. Позади них, держа на руках сына, появилась Кэтрин. «Добро пожаловать назад». «Да, как у тебя дела?» «Отлично». «Что я должна сказать?» «Кэтрин, наверное, хотела, чтобы я подержал ее сына, но Нонна, стоявшая рядом со мной, испускала злобные флюиды, поэтому она была немного обеспокоена этим. Она также была родом из дворянской семьи высокого класса, поэтому могла себе представить, что чувствовала Нонна, когда любовница родила сына раньше законной жены. Тебе не нужно так сильно беспокоиться. Я взял, подхватил и подержал сына по имени Антония. Когда я вновь взглянул на него, то заметил, что он обладал изысканным, утонченным лицом. Я полагаю, это должно было быть очевидно, поскольку его мать являлась такой видной красавицей. В будущем он может стать настоящим бабником. Он, безусловно, станет им так, как его отец один из них. По словам Кэтрин, акушерка, которая помогла с родами Антония, сказала, что его, ее, гениталии были довольно большими. Прежде чем я успел что-то подумать, Нонна, которая выпускала злые намерения со стороны, теперь смотрела на меня заплаканными глазами. В этом плане она могла быть похожа на Клаудию. Я не позволю Нонне испытывать такие болезненные душевные переживания, эмоции. Я прижал ее к себе и поцеловал, поглаживая также ее голову. Ты тоже родишь славного ребенка, ведь ты такая красивая женщина. Когда я поднял ее подбородок и снова поцеловал, злой умысел исчез с ее лица. Отлично, это хорошо. Как я и думала, Антония тоже станет таким, станет похож на... Я не слушал, что говорила Кэтрин. Мелисса, ты хорошо поступила, оставшись защищать дом. Случилось ли что-нибудь серьезное за это время? Да, просто понимаете это. Кажется, ей было трудно говорить, поэтому она притворилась, сделала вид, что обняла меня и прошептала мне на ухо. Видите ли, Мария, мне очень жаль. По-видимому, случилось то, о чем я переживал. Мария была воспитана в Трее, и ее семья находилась, проживала, в Ролиле, город в Трее. Даже, несмотря на то, что это несло несколько ограниченный характер, слух о том, что я схлестнулся с ее родной страной, возможно, причинил ее сердцу боль. Видимо, этот инцидент мог стать для нее причиной бросить меня и вернуться в свой родной город. Мария собирается, хочет, планирует, бросить меня, я, дело не в этом. Это не так, но, по-видимому, Мелиссе было крайне говорить, я не буду винить тебя или Марию. «Просто скажи мне, что произошло». Она опустила голову, словно собираясь с мыслями. «Мне очень жаль». В то время как Гир-сан отсутствовал, был в отъезде, мы оба утешали, успокаивали друг друга, но я немного увлеклась и похоже, что Мария влюбилась в меня. Она резко опустила подбородок. Когда я спросил ее, конфликт с Трией имел ограниченные последствия, и эта тема не прям уж сильно обсуждалась между жителями. Кроме того, казалось, что Мария также не была слишком обеспокоена. И когда я дальше слушал историю в подробностях, она все так же была одинока от недостатка, из-за отсутствия мужчины использовала фалоимитатор каждую ночь. Поначалу казалось, что они обе делали друг другу приятно, пока они забавлялись, но постепенно отношение и поведение Марии изменилось, и даже сейчас, просто находясь рядом с ней в полдень, она краснела, на ее щеках вспыхивал румянец, и вела себя так нежно, словно она имела дело с любовником. Так она пала от твоего очарования, привлекательности и техник, приемов. Я была также одинока, поскольку Игир-сана здесь не было, и я просто неумышленно перестаралась в этом, насчет этого, но Мария тоже. Теперь, я хотел бы услышать не только твои слова, но и узнать это от нее напрямую. Ты можешь подготовить кровать, это идеальное место для мужчины и женщины, чтобы поговорить друг с другом. Затем я буду в твоей власти, в твоем распоряжении, после долгого отсутствия. Я, Мелисса и Мария стояли голыми в спальне. Наши отношения не являлись такими, где мы стеснялись друг друга, но Мария спрятала половину своего тела за Мелиссой. Что случилось, Мария? Мне немного неловко, и мужская штуковина немного пугает. Мой член стоял прямо в предчувствии женщин. Девушки смотрели на возвышающийся орган, Мария, хотя и боязливо, но тоже окидывала его взглядом. Вы привыкли к тому, что развлекаетесь только вдвоем. Мария оказалась смущена тем, почему я знал об этом, поскольку она расширила глаза, выразив удивление, и сразу же посмотрела на Мелиссу. Прости, в конце концов, мы женщины Гир-сана, поэтому, по крайней мере, я должна была сообщить ему. Я грубо бросил, откинул смущенную Марию на кровать и опустил рот к ее промежности. Используя такой толстый дилдо каждый день, ее дырочка стала в меру, сравнительно, разработанной, развитой, и совсем немного ослабилась, разрыхлилась, распустилась. Мария держала меня за голову и направляла взгляды на Мелиссу, чтобы заставить ее спасти ее, но, конечно, она не помогала ей. В последнее время я пренебрегал, забывал, игнорировал, вступать с ними в контакт, связываться с ними, но это было тело, которое я знал вдоль и поперек. Как только я сполз, сунул, проскользнул, своим языком внутрь начал посасывать ее клитор, она уступила, поддалась удовольствию. Ау! Через непродолжительное время она достигла своей кульминации, и Мария вытянула, растянула ноги. Ее отверстие затянулось, когда она впала в измученное состояние. То, что она влюбилась в женщину, и что этой женщиной оказалась Мелисса, меня не злило, но я не оставлю Марию без своего присмотра, не отдам уступлю без своего присмотра. Я поместил свой член, непропорционального размера вблизи от нежного тела Марии, прямо у ее входа и продвинулся, воткнулся, прямо в нее. А-а-а, он входит, проникает. Мой стержень был даже больше, чем толстый дилдо, которым пользовалась Мария, когда занималась сексом с Мелиссой, раздвигавшей Марию, когда он проникал в нее. Он явно был толще и длиннее, чем фалоимитатор, и больше, чем что-либо. Тепло от плоти, которым обладал только мой член, мгновенно вызвало разлив, переполнение, любовных соков Марии. Фу, твоя дыра стала лучше, чем раньше. Мелисса, вероятно, значительно растянула ее. Ахаха, прости. Извини, я сожалею, Ан, он такой толстый, он невероятно глубоко. Даже если бы она утонула в любви среди женщин, складывалось впечатление, что это не смогло бы победить удовольствие, получаемое от моего мясного стержня, поскольку Мария стонала, схватив мою руку, и искала мои губы. Похоже, все будет в порядке, хорошо, в конце концов. Если бы она сказала, я не буду ничего делать, кроме как с женщинами, и даже не буду смотреть на мужчин, тогда я собрался бы исправить, я бы планировал исправить ее и трахал бы ее весь день. Тогда, пожалуй, я позволю ей включать развлечения с женщинами в ее деятельность. Но сперва я один раз эякулирую. Возьми эту Марию. Я вогнал, вкрутил, мой член настолько, насколько это было возможно, хотя он все же находился лишь на полпути, и удерживал девушку, пока кончал. Это был первый выброс, освобождение, с момента моего приезда в столицу, поэтому это должно было продолжаться относительно долгое время. Ах, не надо, не делай этого. Мария сопротивлялась, боролась, подо мной, но сейчас я не буду останавливаться. Мое семя продолжало обильно, щедро, выстреливать, и со временем девушка утратила силы и затихла. Мелисса прикрыла лицо рукой, от стыда смущения, и на ее лице появился обеспокоенный взгляд. «А-а-а, я вошел гораздо глубже. Но что за внезапное неистовство? Я не знала, что вы собираетесь посетить, навестить меня сейчас, поэтому контрацептив, противозачаточное средство. Я собирался воспользоваться им еще до того, как мы занялись этим. Я понял, это все потому, что контрацептивы, противозачаточные, не нужны, когда две женщины развлекаются друг с другом. Тебе не понравилось это? Нет, дело не в этом. У меня нет твердого намерения завести ребенка. Плюс, Мария посмотрела на Мелиссу и потеряла дар речи. Если ты забеременеешь, ты думаешь, что расстанешься, разойдешься, разлучишься с Мелиссой? Да, конечно, мне нравится Гирсан. В действительности, я люблю тебя. Из всех мужчин в этом мире, ты самый лучший. Но если Мелисса здесь не для меня, здесь не со мной. Мелисса отвернула ее лицо в сторону, когда она горько улыбнулась. Я не думал, что заполучу такую девушку, которую заберет у меня другая девушка. Не говоря уже о том, что девушка, которая обокрала меня, являлась моей собственной женщиной, так что я не знал, что и сказать, поэтому у меня не было слов. В любом случае, я просто оплодотворил ее своим семенем. Когда она родит, ее чувства могут снова измениться. Более того, у такого рода вещей, при такой ситуации, есть свой способ развлечь себя. Я вытащил свой член из Марии, когда она повернулась лицом вверх. Большое количество семени выплеснулось на простыни изнутри нее, но так как она все равно промокла, намокла, это не должно было быть проблемой. Мелисса, воспользуйся фалоимитатором с Марией. Сделайте это так, как вы всегда это делали. Глава 78.2. Мелисса улыбнулась, поскольку она, должно быть, поняла мои намерения и радостно достала фалоимитатор. Как я и думал, он был у тебя. Она засунула, продвинула, один конец в свое собственное отверстие и собиралась засунуть другой к Марии, но я остановил ее. Мелисса будет снизу, Мария плюхнется на нее сверху. Ах, Мария, сосредоточься, сконцентрируйся, как следует. А, ха, хорошо. Женщины приняли точно такое положение, которое я описал, и вместе начали совершать движения, толкать своими бедрами. Они, должно быть, привыкли заниматься этим в положении наездницы, так как они плавно двигали бедрами, иногда одаривая друг друга серьезными, искренними, глубокими поцелуями. От интенсивного покачивания, встряхивания женских задниц мой член восстановил свою твердость, не потеряв своего прежнего состояния. Ан, хорошо, Мелисса, вонзай его. Мария, задыхаясь от наслаждения, контрастировала с Мелиссой, лицо которой оставалось беспокойным, тревожным. Она, вероятно, знала, догадывалась, что я собирался сделать, поскольку я даже зашел настолько далеко, что определил их позиции, и ее предчувствие, видимо, являлось правильным. А, что такое, что за? Я схватил Марию за бедра сзади, которая подпрыгивала сверху на Мелиссе, и поместил мой член у ее входа. Ее влагалище уже было заполнено дилдо, но ее заднее отверстие оставалось пустым. Это у Марии впервые. Пока я думал об этом, я осквернил, наруши, ее заднюю дырочку своим членом, который был влажным от спермы, в качестве смазки. Фу-е-е-е-е-е-е-е-е. Ее голос был похож на голос кошки, на которую наступили. С дилдо в одной дырочке и моим толстым членом в другой, Мария была растянута до предела этими двумя стержнями, пронзавшими ее влагалище и задние отверстия. Моя задница, кровь у нее отсутствовала, так что я думаю, что все было в порядке, но на всякий случай, Мелисса и я оба перестали двигаться. После того, как она ненадолго закричала, она безжизненно упала на грудь Мелиссы. Мария, ты в порядке? Мелисса, моя задница, моя задница. Мелисса тихо, нежно, разговаривала с Марией, у которой глаза были полны слез. Мария, это может быть больно, может причинять боль, но сделай все возможное, чтобы выдержать, вытерпеть это. Тебе нравится Гирсан, верно? Я также люблю и Гирсана, и еще мне также нравится, Я также люблю, Мария. Мы втроем стали одним целым, понимаешь? Все как одно целое, да, именно так. Поэтому в то время, пока я застряла, прилипла к тебе, в тебе посредством фалоимитатора, ты также можешь чувствовать орудие Эгерсана. Мария также познает, будет чувствовать, наши два стержня.